Но вот, появилась новость, что недавно они высадились на охваченной войной территории, а буквально вчера их летающую лодку видели приземляющейся в Элладе. Шакал, как услышал, ненадолго даже испытал соблазн воспользоваться своими силами и посмотреть, чем они тут занимаются, но и показывать свой интерес не хотелось, и у него имелся более удобный источник информации. В конце концов, любой предсказатель оставляет свой след, пытаясь предугадать события будущего и прозревая происходящее в другом месте, так что его интерес к этим чужакам стал бы известен практически всем заинтересованным в этом вопросе. Вот только все это не касалось идущих, которые использовали немного отличный способ получения сведений. Ну а то, что их действия не остаются незамеченными тьмой, роли не играло, то и было все равно, зато остальные боги ничего не узнают. Так что Шакал запланировал посещение острова и разговор с Бером, самым сильным из идущих, и вместе с тем самым нейтральным, кто точно никому другому не сообщит полученные сведения. Ну и последняя из значимых новостей касалась тех странных монстров, что притащили в виде дара драк. Те опять появились, были замечены, но поспешили убраться, как только Леандрос организовал на них охоту. Так что поймать тому удалось только одного, остальные сбежали, зато самому герою это сыграло на руку, так как повысило его престиж среди соседей. Впрочем, после возвращения с острова у того и так была отличная репутация, ведь он не только помогал окружающим, но и вернулся с отличным снаряжением. Да и собственный отряд у него теперь имелся, очень даже неплохо экипированный, даже по меркам крупных и богатых полисов, ведь некоторые из тех, кто ходил с ним в погоню за монстрами и побывал на острове, решили стать его спутниками. Но и те, кто просто вернулся по домам, тоже с удовольствием откликнулись на его клич на новую охоту, так что народу собралось много, и было неудивительно, что монстры предпочли сбежать обратно. Впрочем, хоть новость была интересной, но до чужого героя Шакалу не было дела, ведь он не практиковал переманивание героев, а помехой этот забавный молодой человек не был, как и его бог-покровитель. Так что на произошедшее Шакал обратил внимание только из-за монстров, ведь те явно приходили откуда-то со стороны Великой Степи, а значит они выходили из подземелья, построенного одним из богов-покровителей степняков, тех, что и благословили великий набег. И как раз этот-то бог явно понимал, к чему приведут действия кочевников, и уже планировал воспользоваться назревающей ситуацией, даже специально под это дело вырастил подземелье. Все остальные новости, которые он услышал от богов, были самыми обычными и как всегда касались того, кто, кого, как и с кем, да сколько раз. И нет, разговор не про совокупление, а про обман, так как самыми обсуждаемыми вопросами среди богов всегда было то, кто и как сумел обмануть других богов. Вот только узнав немного получше новичка, что присоединился к их клубу богов-счастливчиков совсем недавно, как раз перед сезоном зимних штормов, а самое главное, услышав емкое его описание от тьмы, Шакал теперь относился ко всем этим хитрым интригам как к детским шуточкам. Так что поняв, что ничего принципиально нового он больше не узнает, Шакал обратил свое внимание на свое подземелье на берегах пограничной реки. Беспокоить и отвлекать Анубиса он не стал, пусть лучше продолжает заниматься тем, что отвечает на шаблонные молитвы, а воспользовался своим божественным зверем. И первое же, что он увидел, выйдя из храма, это была не стройка вокруг, которая не прекратилась даже с наступлением зимы, а возвышающееся вдали строение, которое тянулось от того места, где находился вход в метро, мимо его подземелья и уходило в сторону реки. Часть 453. Тект покрутил в пальцах драгоценный камень, осторожно коснулся его сути, оценивая его пригодность к использованию в роли накопителя, и удивленно хмыкнул. «Это ведь не камень навыков, я прав», — поинтересовался он у принесшего этот камень дворфа. «Совершенно верно, он сразу был пустым и без наложенной структуры», — подтвердил тот. «Где взял?» — уточнил Тект, уже более внимательно рассматривая камень. «На 19-м этаже нашел, в гнезде у плюющихся ядом пернатых ящериц», — сообщил дварф. «Там много всякого разного было, в основном различный мусор, но обнаружилось и несколько интересных предметов, в том числе и этот камень. Они что, как сороки тянут все блестящее?» — усмехнулся Тек. «Вполне может быть», — пожал плечами его собеседник. «По крайней мере выглядело так, как будто этими блестяшками украшали гнездо. Попробуй найти, где они могли его достать», — попросил Тек, рассматривая камень на свет. Структура довольно целая и по ощущениям из него может получиться неплохой накопитель после огранки. Это будет сложно сделать, так как тьма на тех этажах, это не просто отсутствие света, да и... Дварф прервался и оглянулся по сторонам. Утекка непроизвольно приподнялась вопросительно бровь, после чего он тоже убедился, что их не подслушивают, только уже не глазами, а открывшимся после становления на путь навыком. И пусть тот был пока еще слабо освоен, поэтому против других идущих бесполезен, но вот присутствие других разумных и внимание от них он уже мог ощущать вполне уверенно. «Можешь говорить, нас не подслушивают», — сообщил он сородичу. «В общем, мы нашли и обследовали несколько тупиковых тоннелей и можно с уверенностью говорить о том, что раньше они вели дальше», — озвучил тот вывод его группы. «То есть, это только часть подземелья, а значит источник кристаллов может быть в другой его части», Тек сразу сделал верный вывод и задумался. «Но если имелось продолжение, то куда оно исчезло?» Дварфы уставились друг на друга с вопросом в глазах, но ни один из них не имел никаких мыслей по этому поводу. «Я поищу в библиотеке, может там есть про это информация, а не найду, спрошу у библиотекаря», — решил в итоге Тек. Правда, на последних словах он немного скривился, так как библиотекаря он хоть и уважал, как за знания, так и за силу с мастерством ее использования, но личностью тот был очень сложный и со специфичным характером, поэтому общаться с ним было тяжело, а получить от него какую-то нужную именно тебе информацию сложно. Так что Тек предпочитал самостоятельно искать нужную ему информацию, благо он быстро научился пользоваться имевшимися во многих книгах ссылками на другие труды, а когда все же обращался, то очень старательно составлял вопрос, чтобы сделать тот максимально точным и информативным. Но ради дела и получения очередной порции знания он готов был потерпеть. «А мы посмотрим, как обстоит дело на следующем этаже», согласно кивнул его собеседник, которому ничего другого не оставалось, ведь доступа в библиотеку он не имел. «Но я подозреваю, что там все точно так же». На этом и порешили. Сородич покинул мастерскую, отправившись к своей группе, а Тек развернулся к станкам и окинул их оценивающим взглядом, пытаясь понять, сможет ли он создать шлифовальное оборудование для огранки камня. В принципе, он и так отлично знал, что в этой мастерской на шестом этаже имелось, но свежий взгляд в таком вопросе никогда не помешает. Тут же проснувшийся навык ненавязчиво подсказал очередность всех необходимых для получения нужного результата действий, заставив дворфа нахмуриться. Все-таки он еще не до конца привык к своим новым возможностям, а получаемое понимание не давало именно понимания самих процессов, только давало череду необходимых действий. И если с теми процессами, которые были ему известны досконально и были привычными, все было нормально, он понимал, что он должен был делать, то вот с теми, которые были ему неизвестны или непривычны, было все очень сложно, так как они представлялись именно как череда движений. В результате ему приходилось либо довериться чутью и делать все по инструкции, не понимая, что он делает, либо вначале разбираться, что же именно он должен был сделать и почему, исходя из имевшейся очередности движений. И разбираться приходилось именно что до того, как он начнет работать, так как во время работы почему-то не получалось это делать, он просто погружался в нее и в конце получал готовые результаты. Отсутствие понимания того, что же именно он делал, только знание того, как он работал. В общем, сложно все было с навыком его пути и к этому требовалось привыкнуть, научившись правильно пользоваться. Ведь он уже видел, чем отличается полное понимание того, как работает твой навык от того, когда ты его вроде как идеально освоил, но механизм его работы не понимаешь. На самом деле это касалось не только навыков пути, но и обычных навыков, просто абсолютное большинство разумных об этом не задумывается. И именно поэтому дварфы являются лучшими ремесленниками, ведь они всегда стремились понять, что же они должны делать для получения нужного им результата, вдаваясь во все нюансы, а не только освоить, как они это должны сделать. И пусть такой подход был более длительным и оттого медленным, что и обуславливало медленное обучение новых ремесленников, зато и результат всегда был лучше, чем у других. Убедившись, что он действительно может легко изготовить все необходимые для выполнения огранки камня приспособления, и даже составив план работы, Тек спрятал пока камень и занялся предварительной подготовкой, чтобы когда он начнет работать, не приходилось искать, где взять очередной расходник или необходимый инструмент. Хорошо еще, что навык также позволял понять, где можно найти нужные ему материалы, так что вопрос был больше в том, чтобы договориться на получение нужного. Ведь если оружейную и бронную сталь, или бронзу, и даже орехалк, пусть и в небольших количествах, можно было спокойно взять в кузнице на 13 этаже, там всегда имелся некоторый запас, так как данные металлы выплавляли хоть и в разных объемах, но постоянно, то вот с другими сплавами было уже не так однозначно. Все-таки пока им всем было очень далеко до знаний хозяев этих мест, и потому они все еще только учились правильной плавке металлов и подбирали необходимые сочетания компонентов для получения различных сплавов с заданными, необходимыми им свойствами. К тому же, вполне возможно, что нужный ему металлический сплав окажется результатом очередного эксперимента и будет существовать в единственном экземпляре, так как пока еще никто не знает, куда его можно применить. А ведь нужно помнить, что он сейчас больше не свободный кузнец, который сам может решать, чем ему и когда заниматься, только иногда выполняя заказы от главы экспедиции. Сейчас он был первым кузнецом, пусть, как он считал, пока еще и не заслуженно, ведь нужного для получения этого титула мастерства он пока еще не достиг, а большая часть того, что он демонстрировал, было результатом того, что он таки не только нащупал правильный путь, но и сумел на него встать. А у первого кузнеца были обязанности и помимо того, чтобы работать в кузнице. На тех же советах ему нужно было появляться, хорошо еще не на всех, требовалось проводить показательные ковки, чтобы другие мастера могли перенимать его навыки работы, ну и ученика он должен был взять, либо ему его назначит совет мастеров, подобрав наиболее перспективного, по их мнению, кузнеца. Учитывая же, что он был необычным кузнецом и навык подсказывал, что никого, действительно подходящего именно ему, совет не найдет, так как входящим в него мастерам просто неизвестны критерии, по которым нужно искать, у него имелось понимание, что следует заняться поиском ученика самостоятельно. И тут Тек собирался взять пример с Бера, отправившись немного попутешествовать. Только посещать он будет не людские города, а города-крепости дворфов, так как ученик обязан быть из их народа. Впрочем, это не значило, что если навык укажет ему на подходящего разумного другой расы, то он проигнорирует его, просто ему в любом случае придется найти ученика из дворфов, так как только его обучение учитывалось и признавалось советом мастеров. Нет, обучить он мог кого угодно, просто до этого никому подобная блажь в голову не приходила, но учитываться будет только ставший подмастерьем, а потом и мастером кузнец-дварф. Вот только став идущим, Тек начал понимать оброненные когда-то Бером слова, что даже незнакомые идущие ближе друг к другу, чем представители собственной расы и даже рода. Так что если он повстречает подходящего разумного из другого народа, то обязательно возьмет того в обучение, постаравшись воспитать из него настоящего дворфа, не по рождению, но по духу. Ну и ему в любом случае предстояло посетить города-крепости, чтобы продемонстрировать созданное под его руководством и с непосредственным участием копье, ломающего равновесие. Это ведь действительно был шедевр уровня божественного артефакта. До грезящего оно, конечно, не дотягивало, но Тек был уверен, что со многими божественными атрибутами могло поспорить и даже выиграть. И это было неудивительно, ведь они создали его не только из особых, добытых в этом подземелье материалов, и не только с приложением его новых возможностей, но и используя первичные руны и концепции. Так что даже если кто-то, даже они сами, решит создать копию, то та в любом случае получится слабее, а для создания копии аналогичной силы потребуется найти новые первичные руны, подобрав из них правильную комбинацию. Но даже так это будет другое копье, с отличными от ломающего возможностями. Так что да, как и грезящий, ломающий равновесие был уникальным и неповторимым, а его возможности и особенности вполне себе позволяли ему стать одним из символов какого-нибудь старшего бога. Позволяли, но кто же его отдаст? В конце концов, они не для того его ковали, чтобы за спасибо подарить какому-то там богу. Нет, это копье станет одним из сокровищ дворфов, при этом храниться оно будет в подземелье острова, как в самом безопасном месте. Нужно только создать для него соответствующее хранилище, желательно, для начала, на уровне академии. Ну а потом, когда он сам сможет спуститься ниже, то и организовать ниже новое хранилище. Хотя с последним пока лучше не торопиться, так как пока еще неизвестна причина оставления базы. А раз так, то не стоит погружать такой ценный артефакт слишком близко к источнику проблем. Нет, так-то уже можно было сделать вывод, что базу оставили хоть и в спешке, но достаточно организованно, и совсем не по причине того, что орденцы не могли противостоять големам. На основании собранной информации можно было сделать вывод, что орденцы не желали сражаться со своими творениями, только сдерживая тех. На это также указывало то, что Академия осталась нетронутой, как и большая часть всей внутренней инфраструктуры. При этом в Академии оставались мастера, не пожелавшие покинуть учебное заведение. Так что было понятно, что если бы орденцы решили сражаться по-настоящему, они бы уничтожили големов и дошли до самого низа, но им это не нужно было, а отправившиеся вниз магистры и вовсе не рассматривали големов как врагов и даже препятствия. Поэтому можно было сделать вывод, что где-то внизу имеется что-то еще, нечто намного более опасное, для остановки которого или запечатывания магистры и отправились вниз, когда убедились, что эвакуация учащихся и работников проведена успешно. Поэтому пока лучше разместить хранилище для ломающего, а может и не только для него, в академии, под боком у директора, которая, если они сумели правильно интерпретировать собранные знания, была как раз одним из тех магистров, что отправились вниз, как и, скорее всего, хранитель школы. Там копию точно ничего не будет угрожать, ни под таким присмотром. Правда, это не значило, что с созданием хранилища можно будет схалтурить, строить придется как следует, основательно, из местных материалов и использованием его навыка, ведь от любопытства тех же идущих его тоже нужно будет укрыть, что не так просто. И пусть тот же Бер может при желании взять это копье из любого закрытого помещения, да и Микиада, скорее всего, как и Вайкрис, но они это сделают только из любопытства, после чего вернут копье обратно, а вот какой-нибудь начинающий идущий или идущий путем гнева мог и оставить себе. Так что защиту придется делать самую серьезную. Впрочем, это все потом, после возвращения из поездки, а пока копье находилось под постоянной охраной в одном из залов кузницы на 13 этаже, где на него могли посмотреть все желающие. Понятно, что обычные искатели имели возможность только взглянуть на него со стороны, а близко подпускали только чем-то отличившихся разумных, ну и дворфов, для которых этот артефакт стал символом открывавшихся на пути кузнеца возможностей. Весной копье будет перевезено в город, ниже 10 этажа, чтобы отсеять большую часть любопытствующих и устранить возможность возникновения непредвиденных сложностей. И только потом, когда будет договорено о выделении для поездки корабля, построенного по новым технологиям, начнется само путешествие. Шакал сидел на берегу реки и в задумчивости чесал за ухом. Его взгляд блуждал по перекинутому через реку мосту и по убегавшей вдаль эстакаде дороги. Честно говоря, он до сих пор был в легком шоке от того, что эти гоблины отгрохали. И ведь стройка еще далеко не была завершена, и то, что он видел перед собой обычным взглядом, представляло из себя всего лишь небольшую часть запланированной к строительству дороги. Вообще, идея поднять дорогу высоко над землей была интересной и логичной. Ведь обычному смертному или монстру попасть наверх было возможно только по специальным съездам, которые должны будут строиться в заранее выделенных для строительства станций местах. Таким образом достигалась максимально возможная безопасность для пассажиров, так как напасть на едущий автобус смогут только летающие монстры, но для противодействия этому имелись соответствующие способы, или очень опытные и сильные воины, ну или искатели этажа так ниже 20-го, если брать средний показатель рангов подземелий. Но в случае с разумными, вычислить их после подобного будет проще простого, а значит и принудить к ответственности, ну или просто взять с них плату за их поступок. К тому же, поднятая высоко над землей дорога не мешала животным, не перекрывала их пути миграции и не рассекала принадлежащие некоторым хищникам территории. И этот факт позволял понять, как удалось уговорить некоторых членов домов альвов дать свое согласие на строительство дороги через земли их домов или родов. И хоть Шакал все это понимал, но вот одно делать выслушивать объяснения гоблинов о том, почему именно в таком варианте строилась дорога, которую те называли шоссе, а совсем другое, это смотреть на подобное сооружение собственными глазами. И самое забавное, что сами гоблины вообще не видели в этой постройке ничего удивительного, а своей работой были не до конца довольны, заявляя, что криворукие маги даже под постоянным присмотром умудряются накосячить и приходится переделывать уже сделанное, иногда даже по 2-3 раза. Шакал был согласен с гоблинами только частично, так как многие маги действительно были способны только на простейшие чары, да и в тех иногда допускали ошибки, но были среди этой братьи и вполне себе достойные представители этого сообщества, которым можно было доверить строительство усыпальницы или дворца. Просто данное строительство было чем-то по-настоящему новым, и не только самой своей идеей, но и используемыми знаниями и методиками строительства. Ведь несмотря на то, что основная часть работ по строительству занимали вполне себе привычные для геомантов манипуляции, но для финальных работ требовалось иметь некоторые специальные навыки строительства, которых кроме как в виде практики, взять магам было неоткуда, ведь подобным образом и такие объекты никто раньше не строил. Так что недовольство руководивших строительством гоблинов было больше от того, что приходится делиться знаниями. Ну и в процессе проведения работ не происходит никаких катастрофичных происшествий. И пусть это черта гоблинов, любивших смотреть, как что-то разваливается, взрывается или затапливается, была забавной, но именно поэтому Шакал попросил Анубиса проследить, чтобы никто из этих монстров не шастал по строящемуся городу. Ведь ладно бы те ограничивались спором, развалится не развалится, и взорвется не взорвется, но с них ведь станется поспособствовать нужному им варианту. Все-таки гоблины были насквозь отбитыми и даже богов ни во что не ставили. Хорошо еще, что судя по всему, становясь старше, они учились лучше сдерживать свои желания и порывы, а проходя обучение в школе и вовсе становились почти нормальными. Разве что сохраняя свой скверный характер и уверенность в собственной правоте, что на примере хранителя школы было особенно заметно. Закончив чесаться, Шакал тряхнул головой и огляделся. Сегодня было довольно безветренно, так что некоторые рыбаки рискнули спустить на воду лодки, занявшись ловом рыбы. Далеко от берега они не отходили, и не только для того, чтобы в случае резкого ухудшения погоды успеть добраться до берега, но и опасаясь получить стрелу с противоположного берега. Хоть после начала строительства львы и не смотрели больше на людей как на вредителей, но они по-прежнему считали, что людям лучше оставаться на своих землях и не лезть на территорию альвов. И Шакал с ними был полностью согласен, ведь он отлично знал людей, почему, в свое время, и выбрал именно их, для распространения веры в себя, их ненасытность в присвоении всего и вся, которая была связана в том числе и со скоростью увеличения их поголовья. Все-таки те же альвы, дварфы и орки плодились не так быстро, а значит существенно увеличить количество верующих за относительно короткое время с их помощью не получится. А вот люди размножались быстро, еще и постоянно норовили заселить вообще все возможное пространство, что приводило к невероятно быстрому, по меркам других рас, прогрессу, ведь людям приходилось постоянно приспосабливаться, ведь те же методы землепользования для каждого региона требовались свои, и то, что подходило для Эллады, не работало в степи, а методы выращивания растений на берегах Великой реки не подходили для других регионов. А еще люди очень многое делали без использования чар и прочих нематериальных приемов, ведь далеко не все из них имели склонность к манипуляциям энергиями и возможность этому обучиться. Это также сказывалось на скорости развития материальной части бытия, а заодно делало людей менее зависимыми от наличия в окружающем мире маны нужных окрасов. Но самое главное, что это делало их контролируемыми, ведь они были бессильны против жрецов и героев. Ну и обитающие вокруг монстры и чудовища представляли для них существенную угрозу, так что люди нуждались в покровительстве богов и наличию героев. Ну и жили люди недолго, в большинстве своем, что не позволяло им стать слишком сильными, чтобы отказаться от богов, как те же орки, которые клали с прибором на все божественные пожелания. Все это и позволило сделать из людей тот инструмент, с помощью которого удалось освоить большую часть поверхности Земли и вытеснить более могущественные в магическом плане расы на окраины обжитого мира. Так что с позиции богов, люди были отличным вложением в будущее, и сам Шакал ранее считал так же. Вот только посмотрев на то, какими могут быть технологии, Шакал уже не был так уверен, ведь те же мобильные доспехи, и аксриль с атронным ружьем, позволяли победить любого монстра и почти любое чудовище в одиночку. А оснащенный тяжелым вооружением отряд сможет победить вообще любое, особенно, если воспользуется помощью техники, вроде того недостроенного корабля, что стоял в одном из доков верфи. В общем, у оснащенных чем-то подобным людей просто пропадет необходимость в богах. И можно было подумать, что это утверждение неверно, ведь без богов не будет и подземелий, а значит и очистки маны, что приведет к постепенному превращению планеты в обитель монстров, а у людей, животных и растений начнутся разнообразные мутации. Вот только боги-то не могут без верующих, вернее могут, но вот влияния в материальном мире у них почти не будет, да и мана им тоже была нужна, если не самим, то для их ангелов. Так что боги либо отправятся на поиски другого мира, либо будут вынуждены все равно строить подземелья. Ну и достигнув определенного уровня развития, люди могли просто уйти в другой мир через порталы, или построить странники и отправиться в путешествие. В общем, высокотехнологичное общество жить без богов могло, а вот боги без паствы хоть и могли, но плохо, да и то только почти опустившись до уровня смертных, практически живя в материальном мире. Так что посмотрев на то, чем ненавязчиво занимается тьма, шакал почесал за ухом и пришел к выводу, что это оптимальный вариант для него и его жены, стать частью пантеона, связанного с тьмой. Понятно, что это потребует от него определенных усилий, но он уже становится частью местных верований, а его подземелья будут работать не только как очистные сооружения, но и хранилищем знаний о нем, так что любой посещавший его не сможет про него не знать, а это позволит ему сохранять связь с тем миром, в котором его подземелье будет стоять. Ну и самые большие надежды он возлагал на создаваемый доспех, распространение которого будет приводить и распространению знаний о самом шакале, ведь знание о создателе доспехов будет вшито в них и их пользователь будет узнавать, кому же он обязан владению таким чудом. Часть 454. Трое разумных в плащах, с накинутыми на головы капюшонами, стояли на краю одной из прибрежных скал и смотрели на раскинувшуюся перед ними бухту. Правда, их больше привлекал не открывавшийся отсюда красочный вид, а находившаяся в этой бухте гавань, точнее, пять стоявших немного обособленно кораблей, вокруг которых образовалось пустое пространство, и которые своим внешним видом и размерами буквально кричали, что они не отсюда. На их фоне все остальные суда смотрелись как-то даже жалко, как самодельные лодки на фоне нормального лайнера. И судя по всему, не их одних они привлекали, так как тут и там можно было заметить кучки людей, с интересом рассматривавших пятерку судов. Вот только было их довольно мало, так что можно было сделать предположение, что или эти корабли тут стоят уже относительно давно, чтобы народ успел немного привыкнуть, или они или им подобные уже раньше наведывались сюда, или мы чего-то очень сильно не знаем про этот мир, или тут застрял кто-то из путешественников, так как судя по увиденному уровню развития магии и ремесленных навыков, такое местные создать просто не могли, даже если бы сумели придумать, вынес вердикт самый низкий из них. Не могу с тобой не согласиться, они слишком сильно отличаются от того, что мы видели в других местах, а так быть не может, по крайней мере не на этом уровне развития местных цивилизаций, согласился с ним самый высокий, задумчиво куривший длинную трубку. Судя по всему, мы нашли то, ради чего нам и посоветовали прийти сюда, резюмировал третий член их группы. Даже искать не пришлось, достаточно было послушать, о чем народ говорит в тавернах. Им действительно не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы узнать о стоящих в гавани Полиса необычных кораблях, которые прибыли откуда-то издалека, из варварских земель, вроде как с севера. По крайней мере большинство рассказчиков сходилось именно на этом, упирая на то, что одежды у приплывших на кораблях северные, а еще среди экипажей судов были представители других рас, не только людской, а те вроде как проживали как раз на севере. Там, правда, еще фигурировала какая-то местная гетера, которая задолжала большие суммы и не могла расплатиться, и в которую влюбился прибывший с купеческим караваном северянин, что выкупил ту и увез к себе домой. И теперь, выкупившись из долгового рабства, та вернулась домой, богатая и в сопровождении верных ей воинов, готовых завоевать ей небольшую страну, чтобы она там правила. И так как подобные истории никогда не являлись правдой, то и ко всей информации о происхождении судов Троицы относилась с небольшим скепсисом. Нет, какая-то доля правды в этой сказке определенно была, но во-первых, скорее всего это именно что доля, причем малая, а во-вторых, очень вероятно, что история про выкупленную и уверенную гетеру вообще не связана с прибывшими сейчас кораблями, а если и связана, то опять же каким-то одним моментом, например, самим фактом поездки гетеры на север. Ну и как поступим? Поинтересовался самый низкий из троицы. Возьмем и допросим пленника, напросимся к ним в гости или сразу отправимся на север, искать место, откуда они приплыли. Допросы сразу отпадают, так как если там действительно обосновались потерпевшие крушение, то они могут обидеться и это испортит нам возможность контакта», — отмел первый и самый простой вариант решения чужак среднего роста. «Лететь же на север без понимания, что же там происходит, да еще когда у них тут вроде как похолодание идет, как по мне, это не самая разумная идея. Так что, тогда идем и стучимся к ним в гости», — уточнил первый член троицы. «Ты говорил, что за нами следят», — не стал отвечать явный лидер группы, вместо этого обратившись к самому высокому члену отряда. «Сейчас тоже, да, причем не скрываясь, но при этом оставаясь незаметными», — подтвердил тот. «Это могут быть разумные с этих кораблей?» — продолжил спрашивать лидер. Высокий на это сделал особенно сильную затяжку, задержал дыхание и медленно выдохнул, выпуская облако белого дыма, в котором на мгновение проступил какой-то образ, чтобы сразу же быть развеянным легким бризом. «Похоже на то», — наконец сообщил он, покрутив в руках трубку и принявшись неспешно очищать ее от остатков сгоревшей смеси. «И да, корабли действительно приплыли с севера, только я так и не сумел понять, откуда именно, да и сам маршрут толком просмотреть не получилось, взгляд постоянно соскальзывал. Что же, тогда, думаю, нам стоит просто изъявить желание посетить руководителя данного каравана», наконец озвучил свое решение лидер группы. «Идемте в порт, думаю, к тому времени, когда мы туда доберемся, нас уже будут ждать». Оба остальных члена группы на это молча кивнули и пристроившись рядом с прошедшим прочь товарищем. В конце концов, зачастую такие прямые и открытые действия приносили больше пользы и работали лучше, чем самые хитрые и надежные планы. А в порту их действительно уже ждали. Вот только больше всего их удивило не это, и не то, что трое из пяти ожидавших их разумных были не из слабых, а силу двоих вообще почувствовать не получалось, да и не стоявший возле причала катер, который имел магическую начинку. Это все было в пределах ожидаемого и предсказанного, поэтому было воспринято как нечто само собой разумеющееся. Удивление вызвала реакция местных на присутствие в их порту этой группы, на которую никто, казалось бы, не обращает внимания и вроде как вообще не замечает. По крайней мере, если глазевших на корабли было достаточно много, то вот на не менее интересную компанию и их транспортное средство никто вообще не смотрел. Ну а больше всего их внимание привлекли те двое разумных, силу которых никто из них троих ощутить не сумел, даже больше, они их вообще не чувствовали, как будто тех тут вовсе не было, и привлекали те к себе внимание не только этим, а еще и тем, что они были альвами и не скрывали этого, стоя с непокрытой головой и с любопытством глядя на приближающуюся тройку разумных. Заметив их приближение, тройка людей, до этого стоявшая на причале и что-то лениво обсуждавшая, зашевелилась, разделившись. Двое перешли на катер, и один остался возле сходней, а второй скрылся внутри надстройки довольно крупного разъездного катера. Третий член экипажа остался на причале и жестом предложил приблизившимся чужакам проследовать на борт. Альвы же только наблюдали, ничего не предпринимая. «Ну что, идемте, раз приглашают», — скомандовал лидер группы, шагая на сходни. «Госпожа, гости прибыли», — сообщила одна из служанок, отвлекая Гликию от чтения свитка. Впрочем, она была даже рада этому, так как пространные философские рассуждения о природе света оказались предельно скучными и, самое главное, глупыми. Последнее было понятно даже ей, не учившейся в школе, но зато бравшей частные уроки. И пусть даже учителям в школе было мало известно о свете, в основном только некоторые интересные факты, позволявшие демонстрировать интересные эффекты, но то, что свет подобен волнам в море, в подземелье острова было известно. Скорее всего, в библиотеке была необходимая информация, но найти там определенные знания по конкретным вопросам было очень сложно, а библиотекарь в таких вопросах помогал только изредка и руководствуясь какими-то своими предпочтениями. И ладно бы дело касалось только этого конкретного свитка или автора этого труда, но как она уже успела убедиться, действительно интересных сочинений в ее родном полисе просто не было. Даже стихи о событиях прошлого или деяниях героев оказались невероятно скучными и корявыми, по сравнению с теми песнями и рассказами, что ей довелось услышать на острове и в метро. Поэтому Гетера даже обрадовалась тому, что ей больше можно не мучить несчастный свиток и свой разум, читая это, а можно переключиться на что-то более интересное. А появление у нее на корабле гостей из другого мира было как раз событием очень интересным. Когда Дриали и Ленит сообщили о появлении в полисе гостей из иного мира, то она вначале даже не поняла, о чем речь. Нет, она знала, что существует множество миров. Это не было какой-то особой тайной, и потому все считающие себя образованными людьми знали про это. Ну и Гетерам приходилось знакомиться с этой информацией, чтобы не ударить грязью в лицо во время симпосиев. Ведь считающие себя учеными мужами любят, когда пирующие с ними женщины умеют поддержать разговор, дабы почувствовать и показать, что они не просто пьянствуют, а ведут умные беседы, а вино это так, для улучшения настроения. Но вот никаких записей о посещении их полиса гостями из других миров она не видела, как не слышала и легенд об этом. Вот в других местах, там якобы да, появлялись, но всегда где-то далеко, и рассказы об этом привозили путешественники, которые про это от кого-то слышали, но сами ничего не видели, так что и веры подобным байкам особой не было. И вот сейчас ей стало понятно, что гости из других миров и раньше могли посещать их полис, просто об этом никто не знал, ведь заявившаяся в этот раз троица тоже не спешила раскрывать окружающим свой статус, и если бы не присутствие идущих в ее отряде, то она тоже могла бы и не узнать про появление тех в полисе. Так что сейчас она с нетерпением ждала их появления, желая расспросить о всяком разном, например, узнать цели их прибытия. Ведь раз они сохраняют в секрете свое иномирное происхождение, прикидываясь обычными чужеземцами-странниками, значит, они тут не для торговли, а по каким-то другим делам, и скорее всего что-то разыскивают. Ну и про жизнь в другом мире ей тоже хотелось послушать, узнать о том, какую одежду там носят, какую еду употребляют, послушать чужие песни и рассказ об исторических событиях. Она даже уже придумала, как напишет на основании этой встречи рассказ, копию которого перед своим отправлением домой, на остров, преподнесет одному из местных правителей. Будет забавно потом узнать, какой переполох это вызовет у местных, ведь в их городе появлялись иномерцы, а они и не знали об этом. Она уже представляла себе, как местные философы будут рассказывать, что этот ее рассказ нужно воспринимать как аллегорию, и что иномиряне в нем выступают как символ стороннего наблюдателя, или еще какую чушь придумают. А в том, что те придумают кучу различной глупости, она была уверена, ведь уже успела взглянуть свежим взглядом на местные сочинения философов. Наконец, дверь кают-компании открылась, и вошедшая служанка, посторонившись, впустила внутрь трех мужчин. Капюшоны те уже скинули, поэтому было видно, выглядели они вполне себе привычно, представляя из себя человека, альва и дворфа. Раньше бы она удивилась подобной компании, да еще и в насквозь человеческом городе, но после жизни на острове, где еще и орки свободно расхаживали вокруг, подобное уже не вызывало никакого диссонанса. А вот то, что внешне иномерцы почти не отличаются от знакомых ей разумных, немного огорчило. Хотя она и сама не знала, что ожидала увидеть, просто ей почему-то казалось, что раз разумные прибыли из другого мира, то и отличаться как-то должны, но нет, на первый взгляд никаких отличий во внешности не было. Ну, разве что взгляд льва был слегка расфокусированным, как будто тот задумался о чем-то своем и не обращает внимания на происходящее вокруг. Человек же смотрел очень знакомым взглядом, который она неоднократно видела у всех, кто прибывал на остров с целью узнать о том, что же на нем происходит. Ну а дварф был дварфом, и его взгляд скользил вокруг, вычленяя и оценивая разнообразные изделия, как делали все его сородичи, попадая в новое место. Ей же он уделил самый минимум своего внимания, дольше задержав взгляд на браслете на ее левом предплечье и на ее одежде. «Приветствую вас на борту моей яхты», — поздоровалась она с гостями, даже не попытавшись встать с кресла, в котором сидела, и проигнорировав непонятно как просочившихся в помещение идущих. «Присаживайтесь», — указав на диван и кресло, предлагая гостям самим выбрать, где тем удобнее разместиться, она дождалась, пока те рассядутся, прежде чем начинать расспросы. Те, кстати, увидев садящихся в кресло идущих, заметно дернулись, чем изрядно повеселили Гликию, которая сама уже успела привыкнуть к тому, что эта парочка могла появиться в любом месте и любой ситуации. Хорошо еще, что какой-то такт идущие все же сохраняли и не лезли, когда происходили более интимные дела. «Доброго здоровья, леди, мы рады, что имеем удовольствие оказаться на этом прекрасном корабле в такой приятной компании», — располагающе улыбнулся мужчина-человек, после того, как устроился в кресле. А дальше потекла обычная беседа, как будто ее гости были обыкновенными путешественниками, Они пришли из другого мира, но так как спешить ей было совершенно некуда, то она была совсем не против пообщаться с интересными разумными и послушать их рассказы о своих путешествиях. А чтобы обстановка стала еще более располагающей, она приказала накрыть обед, благо время уже было подходящим, а сидеть им предстояло долго, так как гости явно собирались и сами получить от нее какие-то ответы, и она была не против их им дать, если те, понятное дело, не были чужими секретами. Ну а присутствие двух безмолвных наблюдателей, про которых гости периодически забывали, помогало держать себя в тонусе и не поддаваться на лесть и мягкие провокации. Идея. Помимо основных проектов, таких как дорабатывание геофронта, строительство верфи подводных судов и различных подводных объектов, продолжение строительства музея и доделывание военного сектора, подземелье занималось еще и множеством других дел, не таких существенных и интересных, но несомненно важных. И одним из таких дел было пересаживание деревьев-монстров из пещеры динозавров на различные этажи подземелий. Обычно оно подбирало для этого нижние этажи, но в некоторых подземельях иногда помещало монстров деревьев небольшими группами и на верхние, где-нибудь в чаще, куда далеко не каждый еще и заберется. Учитывая же, что этот тип монстров предпочитал большей частью дремать, визуально становясь совсем неотличимым от обычных деревьев, то проблем они никому не доставляли, а несколько перепуганных искателей, которые потом рассказывали в барах истории про невидимых монстров, от которых им удалось сбежать только чудом, только напоминали его посетителям, что подземелья тут самые настоящие и в любом из них можно натолкнуться на какую-нибудь тайну. И вот, высадив в очередной раз такую группу монстров-деревьев, причем в этот раз не в виде пятачка, а окружив ими одну из лесных полян, подземелье посмотрело на получившийся результат, на выскочившего на поляну зайца, который нервно прядал ушами, прислушиваясь, и неожиданно вспомнила как-то услышанную песню. Данная песня была написана на основе другой песни, немного перерабатывая изначальный сюжет, но получилось довольно неплохо, можно сказать атмосферно. А почему бы и нет, подумала подземелье. И действительно, оно уже и так создало множество историй на основе песен, сказок, легенд и просто рассказав из его родного мира, так почему бы не создать еще одну локацию, основанную на нескольких песнях по мотивам известных ему сказок, песен и историй, сделать этакий настоящий дремучий лес, в котором бы обитали многие обитатели таких историй, только не в переработке для детей, а в более интересных вариантах. Оно же уже делало подобное в зимней сказке, да и подземелье вампиров имело похожую структуру, так что просто появится новое интересное подземелье. Только вот делать еще одно обычное подземелье ему не хотелось. Все-таки та же зимняя сказка потребовала от него много усилий, так как нужно было увязать между собой множество заданий и событий, встроить огромное количество триггеров для запуска различных событий и разместить по всему подземелью подсказки. Да и подземелье вампиров тоже было создано как место для выполнения заданий и получения за них награды, что тоже потребовало тщательной проработки взаимосвязи происходящих там событий и настройки спусковых моментов для запуска различных событий. Сейчас же оно хотело просто создать сказочный лес, который бы жил своей жизнью и в котором бы не было никаких явных заданий с наградой. К тому же, ему сейчас просто негде было разместить новое классическое подземелье, разве что в военном секторе, куда пока мало кто имел доступ и из-за этого тот все еще был не исследован. Так что приняв решение, подземелье первым делом проверило выполняемые задания и загрузку собственного разума, после чего перераспределило часть своего внимания, немного расширив мыслительный поток, который должен был заниматься созданием дремучего леса. Ну а уже после этого оно принялось подыскивать место, где бы этот лес можно было разместить. И так как это место не должно было быть классическим подземельем, то вход в него мог располагаться где угодно. Выбирало оно долго, так как места у него теперь было немерено. К тому же, хотелось все же не просто где-то впихнуть этот лес, а разместить его так, чтобы связь с ним выглядела естественно, как вполне себе возможный вариант. В результате оно решило немного смухлевать, разместив вход в этот лес сразу из разных мест. Причем, все переходы должны были быть максимально естественными, чтобы зашедший в них даже не сразу мог заметить, что оказался где-то не там. Из-за этого лес пришлось делать многоэтажным, чтобы и входы-выходы вели на тот же этаж, только в другом подземелье. При этом переходы с этажа на этаж внутри самого дремучего леса оно собиралось сделать такими же плавными, как в вампирском подземелье, так что о том, что ты уже где-то в другом месте, можно будет понять только по изменившимся ощущениям. Ну а определившись с концепцией самого подземелья, путями попадания в него и примерной структурой, оно принялось копать, создавая сами этажи. И мало того, что каждая пещера была огромной, по несколько километров диаметром, так подземелье еще и игралось с пространством и расстоянием, чтобы еще больше увеличить размеры леса и еще сильнее увеличить ощущение огромных дистанций. К тому же, оно соединяло между собой не только этажи, но и разные места на одном этаже, так что иногда прямой путь был очень даже непрямым, а идя на восток, вполне можно было попасть на запад или север леса. При этом, все переходы были настроены так, что верхние этажи выполняли роль внешних границ леса, а самый глубокий был его центром. Учитывая же, что начинаться дремучий лес должен был на 16 этаже и иметь 30 этажей, то данное подземелье должно было стать самым глубоким из всех существующих в метро, за исключением комплекса Ули на острове, но тот был особым объектом и его можно было не учитывать. 45 этаж – это очень глубоко, настолько глубоко, что тот уже полностью находится вне пределов реальности, и подземелье теперь это не просто знало, а могло почувствовать, благодаря постоянным тренировкам с освоением своей внешней ауры. Как оказалось, нечто вроде такой ауры у него было и в варпе, и оно ощущало ей текущую через нее энергию. Взаимодействовать с той пока еще не получалось, но теперь это было только вопросом времени, ведь с маной снаружи оно тоже вначале никак не могло взаимодействовать, а теперь уже могло потихоньку вмешиваться в ее потоки. Понятно, что настолько глубоко народ сумеет спуститься еще очень нескоро, поэтому самые нижние этажи можно было не спешить делать, зато вот с начальными следовало поспешить. Благо там не было ничего сверхсложного, ведь все технологии уже были давно отработаны и требовалось только скомпоновать те правильным образом. Ну а пока копались этажи нового подземелья и настраивались переходы, можно было поработать над выведением и созданием нужных для воплощения задуманного существ. Ведь это не должны были быть монстры, или по крайней мере обитатели леса должны были быть далеко не все монстрами, часть должна была быть и обычными магическими существами, или помесью обычных существ и монстров, как было с оборотнями, вампирами и еще некоторыми обитателями подземелья вампиров. В темно-синем лесу, где осины стоят, облетает листва, в страхе звери молчат, а дубы-колдуны тихо шепчут слова, и от их заклинаний леденеет листва, но под светом луны на поляне в ночи, зайцы косят траву, обнажившие мечи, они знают секреты древних основ, поют песню волшебную из этих слов, не страшна нам тьма, не боимся зла, ведь огонь в глазах, нам неведом страх, дело есть у нас, в самый жуткий час, в полночь на лугу, косим трын траву, работая, подземелье принялось напевать вспомненные песни, по мотивам которых собиралось создать дремучий лес, мысленно улыбаясь тому, что постепенно превращалось из идеи в реальность. А вот с трын-травой придется повозиться, мысленно покивало оно само себе, ведь не может же это быть обычная трава. А где-то в лабораторных комплексах под островом гоблины-стражи со стервенением сражались, стремясь повысить свое мастерство боя, ведь не могли же они проиграть каким-то зайцам. Примечание к части. Симпосий, пиршество, попойка. Изначально я собирался делать дремучий лес на основе всем известной песни про зайцев, только в готик металл исполнении. https://www.vosimhbzir.wt0li.pp.0j3qs.cdq.v9c0lvrj9c90luk0lrgnc9c90l7rqd9c90l7rhd9gmins60l7rgdc40lvq3d3d. Но потом мне попалась творческая авторская переработка этой песни, и у этого автора обнаружились и другие песни на известные всем сюжеты, вроде «Трех поросят» и прочим разным. https://www.vosimhbzir.wt0li.pp.0j3qs.cdq.v9c0lvrj9c90luk0lrgnc9c90l7rqd9c90l7rgdc40lvq3d3d. Так что пришлось немного переделывать идею, но совсем чуть-чуть. Часть 455. Безымянный сидел на придорожном камне и смотрел на стены города вдали. Да, вот так, с заглавной буквы, ведь это и было название этого города. Что можно было сказать по этому поводу? Местные жители не заморачивались с придумыванием для него имени, и их можно было понять, ведь для них он всегда был одним единственным. Так зачем тогда придумывать для него какое-то особое наименование? Если город, он и есть город, вот и они не стали. Правда, это все относилось к прошлым жителям этих мест, которых тут уже и не осталось. А если кто и сохранил относительную чистоту крови, то вот знание языка утратил. Нет, среди пары аристократических семей все еще сохраняли знание языка, ведь это было удобно, когда ваши разговоры никто не может понять, да и некоторые записанные на табличках тексты можно было прочесть только владея языком, но абсолютное большинство обитавших в городе и его окрестностях давно забыли, а то и никогда не знали, так как были пришлыми, древний язык основателей города. Поэтому теперь как только город не называли, переиначивая то, как они слышали звучание слова «город», чем регулярно веселили или раздражали тех, кто язык помнил. Но для безымянного он всегда был именно просто городом, и даже сейчас, когда он увидел намного более впечатляющие места, его трепетное отношение к нему сохранилось, что его изрядно удивило, так как не ждал он подобного. Поэтому и сидел он сейчас тут, глядя на поднимающиеся над стенами города строения и пытаясь разобраться в самом себе, понять, почему его так зацепил вид этого места. Ну а заодно он продумывал, как будет действовать, ведь у него не было намерения вырезать весь город, а значит придется быть осторожным, ведь среди членов культа были и выходцы из тех самых старых семей, о чем было нетрудно догадаться, ведь должен же был от кого-то культ получить знание языка. Проблема с культом была в том, что местный филиал был довольно крупным, ведь именно на него была завязана вся деятельность культа не только в этом регионе, но и на всем Западе, и подчинялся он напрямую главному центру. Так что если раньше информация об уничтожении ячеек культа доходила максимум до этого филиала, что значительно ограничивало уровень реакции и противодействия, то вот с его уничтожением информация о случившемся станет доступна и для представителей центра, а у того ресурсов в разы, если не на порядок, больше. И не то, чтобы он опасался того, что они сумеют как-то ему противостоять, не с его возможностями и подаренным оружием опасаться подобной мелочи. Просто из центра информация разойдется уже во все филиалы и кто-то может решить создать спящие ячейки, которые будет хоть и возможно, но очень муторно выискивать, тратя на эти поиски довольно много времени. К тому же, если ему не удастся зачистить местный филиал весь и сразу, то кто-то может и успеть сбежать, чтобы потом сообщить более определенную информацию о происходящем. А если это окажется еще кто-то из тех, кто знал его раньше, то представители центра, если сумеют правильно распорядиться полученной информацией, сумеют затруднить его дальнейшую работу. Ну и знание об острове может достигнуть не тех ушей. И пусть Многоликая и другие боги, кто действительно имеют право решать, только посмеются с потуг смертных покорить находящиеся вне любого контроля подземелье, но неудобства живущим там доставить те вполне могут. А Безликому этого не хотелось, слишком приятные воспоминания об этом месте и обитавших там разумных у него появились. Поэтому он и пытался сейчас найти правильный вариант действий, ведь требовалось сделать свою работу не только быстро и качественно, но еще и незаметно для остальных жителей города. Ведь если он привлечет чужое внимание или позволит членам культа привлечь к своей защите городскую стражу или даже личных воинов своих семей, то конфликт мог охватить весь город и тогда придется убить очень многих, что было не самым лучшим вариантом действий. И дело было не только в том, что ему просто этого не хотелось, превращать родной город в некрополь. Просто он был уверен, что она хоть и не осудит его, но само произошедшее ей не понравится, ибо не любила она, когда погибали просто так. Вот если по своей глупости или из-за завышенного самомнения, тогда да, а смерть по чужой глупости ее всегда расстраивала. И этот факт был самым важным в его решении сделать все как можно быстрее и аккуратнее. Так что Безымянный сидел на одном из придорожных камней и задумчиво смотрел на город вдали, а сзади к нему подходил караван с рабами, которых перегоняли для перепродажи из другого города, расположенного на соседней реке. Ну и зачем мы поперлись в город? Все равно за нами следят и наш разговор не пройдет мимо внимания этих альвов. Трое закутанных в свои плащи с капюшонами и иномерцев снова неспешно прогуливались по улицам города, любуясь на храмы и дома, а посмотреть вокруг было на что, ведь даже самый обычный дом был старательно окрашен, какой-то в более яркие цвета, какой-то в более спокойные или даже блеклые, а некоторые и просто были побелены, но с голыми стенами не было ни одного строения. Храмы же и усадьбы олигархов вовсе были самыми яркими строениями, так как для их украшения применяли не только самые яркие и насыщенные краски, но и золото или бронзу. Если же добавить к этому различные статуи, окрашенные не менее ярко, то на непривычного к такому разнообразию цвета человека Полис оказывал очень сильное впечатление. Впрочем, трое иномерцев успели повидать и не такое, да и были они выходцами из более технологично развитого мира, где с качественными красками и их разнообразием вообще не было никаких проблем. Поэтому, смотрели на все вокруг они как туристы, попавшие в дикарскую деревню, когда все вокруг интересно, но удивление и каких-то особенно ярких эмоций не вызывает. «Мне просто неудобно обсуждать нашу хозяйку при ней», — признался мужчина-человек, в ответ на заданный эльфом вопрос. «Кстати, что ты вообще узнал про этих эльфов?» «Да почти ничего, единственное стоящее упоминание факт, что они некие идущие», — эльф в ответ пожал плечами, давая ответ. «Среди людей на одном из кораблей тоже есть один, которого также назвали», — сообщил дварф. «Странный разумный. И в кости я с ним больше играть точно не буду. Неужели он тебя сделал?» Поинтересовался человек, причем, в его голосе не было веселья, только неподдельный интерес и легкая толика удивления. «Он меня не просто сделал, он обыграл меня вообще не глядя на стол, а рассказывая своим товарищам какую-то историю про охотника и хищника, что бесконечно пытаются охотиться друг на друга, и только появление постороннего может ненадолго прервать их противостояние», — мрачно буркнул дварф. «Не знаю, как тот человек, но эльвы действительно странные, а еще, очень любит за всем наблюдать и быть в курсе всего», — вновь заговорил эльф. «При этом, это не является их работой, а полученными в процессе своих наблюдений сведениями они ни с кем не спешат делиться, если только это не нужно, чтобы подтолкнуть разумных на нужные им действия, при этом какие это действия, остается непонятно. Что-нибудь еще?» — спросил лидер группы. «Нет, для остальных членов команд кораблей идущие такая же данность, как и ветер с волнами, поэтому они даже не знают, что про них рассказывать», — едва заметно вздохнул эльф. «Сильные, быстрые, владеют странными навыками и могут предсказывать будущие события, вот и все, что удалось узнать, ну и то, что эти двое самые безобидные из идущих, но не в плане силы, по силе они как раз довольно высоко находятся в своей иерархии. По крайней мере так считали те, кого на эту тему удалось разговорить, а по своему отношению к происходящим вокруг событиям. То есть, это не просто освоившие какие-то определенные навыки разумные, а целая организация», — уточнил человек. «Похоже на то», — подтвердил эльф. «Но обычные разумные слабо понимают, как у них там все устроено. Может ли наша пропажа быть связана с этими идущими?» Немного помолчал, обдумывая информацию, спросил человек. «А также, связаны ли как-то идущие с появлением у северян новых кораблей?» «Может и связано, а может и нет, опираясь на выуженные из моих собеседников данные, это сложно сказать, но корабли строились на какой-то особой верфи, которая то ли находится в подземелье, то ли нет, то ли просто расположена рядом ко входу в него, в общем, непонятно», — сообщил эльф. «Но работают там представители нескольких рас и работают на равных. Так что это точно не проект какого-то одного народа. Получается, что нам действительно нужно на север, так как туда ведут следы обоих наших дел», — сделал вывод человек. «Осталось только определиться, полетим ли мы туда сразу, или дождемся окончания сезона зимних штормов и поплывем на кораблях, воспользовавшись приглашением их любезной хозяйки». «Я бы предпочел плавание», — заявил дварф. «Хочу получше изучить эти артефактные суда и посмотреть на них в действии». «А ты?» — не дождавшись реакции эльва, поинтересовался лидер группы. «Мне все равно, местные эльвы к моему дому не имеют никакого отношения, так что и говорить мне с ними особо ни о чем», — лениво сообщил тот в ответ. «И я уверен, что и корабли там тоже будут. Сомневаюсь, так как это первые суда, построенные по новым технологиям, и таких у них пока больше нет, а зимой мало кто согласится работать», — высказался против дварф. «Так что придется все равно ждать возвращения именно этих кораблей, а к тому времени у нас может не оказаться для их осмотра времени и возможности». «А что у нас по торговле?» — решил отвлечь от начинавшегося спора товарищей человек, переведя разговор на другую тему. «Да так себе, продать мы можем много чего, но вот подходящих для перепродажи предметов тут мало, а местные деньги нам и даром не нужны, не той чистоты металлы в них», — буркнул недовольный дварф. «Что, совсем никак?» — удивился человек. Как-то он привык, что его товарищи и его подчиненные в любом мире находили что-то, что можно было взять в уплату за свои товары, чтобы потом с выгодой перепродать в другом месте, а тут ему заявляют, что в этом мире и взять нечего. Ну, не то чтобы совсем ничего, кое-что есть, все-таки подземелий тут довольно много, ведь мир молодой и богов тут расплодилось прилично, а подземелье отличный способ собирать энергию и получать веру, вздохнул дварф. Но именно поэтому по-настоящему достойных артефактов тут массово делать не умеют, а значит и подземельем не скармливают, и соответственно те потом в добыче не попадаются. Местные вообще не любят что-то давать подземельям, а жертвуют только напрямую богам на алтарях, сообщил Альф. Трусливые дикари. Та-да, такие возможности пропадают, согласился с ним дварф. Так что, получается, для достаточной, чтобы экспедиция окупилась, загрузки ждать еще долго, сделал вывод человек. Ну да, если не обнаружим чего-то особенного, то с полместного года точно еще придется поторговать, подтвердил дварф. И это только для того, чтобы добиться самоокупаемости. То есть мы никуда не спешим, заключил человек. А раз так, то и спешить на север тоже не стоит, ведь теперь, со всеми этими встречами, непонятно, как повернутся дальше события, а потому лучше немного оттянуть время нашего прибытия в конечную точку, чтобы не пришлось срочно улетать, оставшись в прогаре. Ну, если смотреть на это с такой стороны, то да, можно никуда не спешить, согласился Альф. Значит, зимуем тут, а потом плывем вместе с этой Гликеей, заодно может еще что-то интересное узнаем, кивнул довольный дварф, у которого появилась возможность заняться любимым делом, одним из. Сегодня Дан понял одну вещь, которая всегда была у него перед глазами, но на которую он просто не обращал до этого внимания. Вначале из-за отсутствия необходимых знаний он просто не знал, что же в увиденном не так, а потом, когда он стал лучше понимать законы мира, он к этому уже настолько привык, что не обращал внимания. Дело в том, что ставший таким привычным дирижабль не мог летать. Да, вот так, данная конструкция в том виде, в котором он видел его, подняться в воздух просто не могла, даже со всеми ухищрениями по уменьшению веса. И это было не внезапное озарение, а результат его работы над первым своим дирижаблем, пока, правда, только на бумаге. Ведь решив, что он узнал достаточно, чтобы самостоятельно построить первый воздушный корабль, он засел за расчеты, чтобы прикинуть, сколько и каких материалов ему потребуется для создания небольшого дирижабля, способного перевозить до 20 альвов или аналогичного по массе груза. И в результате у него получился летательный аппарат с довольно большим баллоном, что показалось неправильным, ведь его размеры пропорционально были намного больше, чем у того дирижабля, что в хорошую погоду регулярно летал между островом и Большой Землей. Перепроверил результат, Дан убедился, что нигде не ошибся, но это сразу же породило вопрос о том, сколько же весит тот дирижабль и почему у него настолько высокая грузоподъемность. Ведь в отличие от летающего крана, где имелось 4 пары соосных винтов, которые и создавали основную подъемную силу, тяговые винты пассажирского дирижабля во время полета не создавали подъемной силы, а только толкали летучий корабль вперед. Точно так же у дирижабля отсутствовали крылья, как у самолетов, которые он мог изучать в выставочной зоне военного аэродрома, поэтому и данный способ создания подъемной силы тут был неприменим. А раз так, то было что-то еще, что-то, о чем он не знал, и что могло кардинально изменить подход к проектированию летающих механизмов.